Эдип. О, пусть же боги их вражды взаимной не погашают, пусть исход их распри, из-за которой копьями гремят, мной будет разрешен, пусть тот из них, что скипетром владеет и престолом, их не удержит, а другой беглец да не вернется в град. Они отца Исфив родных гонимого с позором не защитили, не уберегли, дозволили, чтобы отец был изгнан. Ты скажешь, сам изгнание я желал и лишь исполнил град мои желания, но нет. Когда душа во мне пылала, и сладостно мне было б побиенье каменьями, в тот злополучный день все волею моей пренебрегли. Впоследствии ж, когда утихла мука, и понял я, что пыл мой был чрезмерен, что тяжкий грех мой кара превзошла, тут стали гнать меня, и гнал весь город, а первые помощники мои, сыны родные, оба промолчали, они не заступились за отца, и я бездомным стал, скитальцем нищим. Вот эти две, хоть девушки они, хоть слабые, от них я получаю охрану, пропитание и любовь. А оба сына предпочли отцу престол и скипетр, царственную власть, но не найдут союзника во мне, им никогда от власти над Кадмеей не будет прока, ибо слышал я ее рассказ и помню предсказания, минувшие, исполненные Фебом. Так пусть они за мною шлют Крионта или иного знатного из Фив. И если люди здешние в согласии с великими богинями страны, вы мне приют дадите, буду вам охраной мощной и грозой врагам.